Глава 5. Часть 1. По возвращении в гостевую комнату нас ожидало крайне ужасное зрелище. Стены и мебель были обильно залиты кровью, а разбросанных по полу кусков плоти было так много, что ногу некуда было поставить. Луви на мгновение прикрыла ладонью рот, прежде чем ринуться в комнату. «Клоун!» «Госпожа!» Слуге удалось встать на колени, похоже, даже дыхание причиняло ему боль. «Приношу извинения». Его голос был подобен треску сгнившего давно погибшего дерева. Похоже, удар, отключивший магическую метку Луви, аналогично повлияло на ее телохранителя. Нет, если сравнивать их, то состояние девушки было гораздо менее серьезным. Возможно, ему все-таки удалось отчасти ее защитить. Что здесь произошло? Тотчас же после вашего исчезновения появился зверь и забрал мисс Розалинду. Сайген отправился за ними. Зверь? Значит, мне не показалось. Произнесла Лувия, бросив взгляд в другой угол комнаты. Там хрипел Флюй, сидя на полу. Видимо, ему тоже удалось пережить столкновение со зверем. Судя по разбросанным ножам, он укрылся за каким-то барьером. Он то и дело массировал голову в районе бровей, словно испытывал проблему с фокусировкой взгляда. «Тот монстр точно знал, что делал. Мы опомниться не успели, как он сразу же напал на самого опасного из нас. Я его даже не разглядел». «Значит, это...» Флюй кивнул в ответ на недосказанный вопрос моего учителя. «Да, это старик Орлок». Слова астролога относились к совершенно не поддающемуся опознанию телу. Труп был буквально разорван на куски и изуродован так сильно, что мы даже не смогли отличить части друг от друга. Третья жертва. Но это нельзя было назвать сценой преступления. Это больше напоминало стихийное бедствие. Даже этому старому магу не удалось избежать ярости замкадра. Но... «Орлок Цезармунд», громко произнес учитель, стоя посреди комнаты. Не в силах понять, чего он пытался добиться, я повернулась к нему. «Учитель, что вы...» «Я не к трупу обращаюсь», — продолжил учитель, отметя мой вопрос в сторону. «А к вам, Орлок Цезармунд». В ответ на его слова с пола медленно поднялась еще одна фигура. Это был помощник Орлока. «Ты ведь настоящий Цезармунд, верно?» «Что?» Я задачно уставилась на юного помощника, и сконструированный мною мысленный образ старого мага развалился в мгновение ока. Приподняв уголки губ, все еще запятнанных кровью его господина, мальчик, выражение лица которого никогда прежде не менялось, мило улыбнулся. «Несколько неточно называть меня настоящим Орлоком, мой юный лорд». Я невольно сглотнула, его голос и тело полностью изменились, но это явно был Орлок Цезармунд, без всякого сомнения. Манера речи не просто была похожа, она была той же самой. Я только перенес свои воспоминания и личность. В том теле все равно оставалась, пожалуй, всего лишь десятая часть меня. Мальчик, Орлок, рассмеялся. «Значит, вот она какая. Папилиомагия, да?» «А вы проницательны. Но разве нельзя было дать этому старому телу пожить еще немного?» произнес мальчик, вращая пальцем. Папилиомагия, она же магия бабочки, имитировала процесс превращения гусеницы в куколку, из которой после череды изменений появляется бабочка. Если была задействована именно она, тогда подобное возрождение не было таким уж неожиданным. Но одно дело слышать об этом, и совсем другое увидеть это собственными глазами. В данном случае изменение было столь неожиданным, что я могла лишь жалостно простонать. «Это тело... гомункул, созданный из моей крови и спермы. Я изначально планировал переносить свою личность понемногу вместе с магической меткой, но благодаря тому, что процесс этот был прерван, с десятой частью пришлось распрощаться. А тот недавний странный удар отключил добрую половину той части метки, что у меня осталось», — раздраженно произнес мальчик, который был Орлоком. «На самом деле, утрата десятой части магической метки — дело не шуточное. Для семьи с такой историей это было все равно, что потеря десятилетия достижений, исследования, на которые его предки потратили целые жизни. Однако для Орлока, который уже был на грани угасания, ситуация, возможно, была иной. Он говорил так, словно испытал облегчение». Учитель тем временем перестал кусать губу и произнес: «Я хотел бы задать вопрос». «Ха». Мальчик наклонял голову в бок, но между ними внезапно вклинилась Лувия. «Эль Милой Второй. Для нас сейчас важнее выследить этого зверя». «В этом нет необходимости. Можем поспорить, если хочешь, но это создание не причинит вреда Розалинте». Учитель неторопливо убрал челку с лица. В голосе его чувствовалась сильная усталость, но это, похоже, заметила только я. Он прищурился от солнечного света, струившегося сквозь разбитое окно, и произнес, словно выжимая эти слова из самых глубин своего сердца: «Давайте положим конец всему этому».